с детства был на плоскости гора. Я вечно был хромойным самоучкой, и в неудачах, и в неудачах, и в неудачах по уши погряз я. Так я ж не виноват, что получился таким, как ради Бога я родился. Так я ж не виноват, что получился таким, как ради Бога я родился. Меня встречают вечно, как ханыгу, но провожают честно Богу. Я не похож на хама и сквалыгу, но на кого, но на кого, но на кого похож я не пойму. Так я ж не виноват, что получился таким, как ради Бога я родился. Так я ж не виноват, что получился таким, как ради Бога я родился. Так я ж не виноват, что получился таким, как ради Бога я родился. Если я смотрю, то только в горе, уж если говорю, то напрямик. И вечно мне маячит черный ворон, и очень вечно, и очень вечно, и очень вечно попадаю я в глубинки. Так я ж не виноват, что получился таким, как ради Бога я родился. Так я ж не виноват, что получился таким, как ради Бога я родился.